Глава 41. Сухумов приехал в крещение к отцу Рафаилу в начале третьего часа. Приехал он во фраке и в белом галстуке. Сделал он это после долгого обсуждения, чтобы своим костюмом показать Раисе всю официальность его приезда. Явился он с двумя новыми книжками журналов и с букетом живых цветов, который привез в коробке. Утром он увидал у себя в оранжерее две распустившиеся розы и несколько цветущих белых гиацинтов и велел сделать из них букет. Семья Тиховздоховых ожидала уже Сухумова, и когда он подъехал, высыпала в прихожую встречать его. Тут были все, кроме старика-тестя и даже пес-гусар. Отец Рафаил облегся в темно-фиолетовую рясу, матушка-попадья была в серой фланелевой блузе, опоясанной кушаком, Раиса — в голубой канаусовой кофточке, и даже двое старших ребятишек-мальчиков были прифранчены в красные фланелевые рубашки с золотыми мишурными поясами. Один из мальчиков увидал в руках у Сухумова коробку, тотчас же толкнул брата в бок и сказал: «Смотри, Павля, видишь, с гостинцами». Мать тотчас же дала ему легкий подзатыльник, но Сухумов все-таки услыхал его слова и произнес: «Нет, милый, опять забыл для вас гостинцы. Гостинцы я вечером пришлю». «Да не надо им ничего, не надо бесстыдникам, что вы беспокоитесь», — отвечала за них мать. «Лавочник наш и так превыше меры награждает их леденцами», — проговорила, глядя на ребятишек, мать. «Фу, срамники! И откуда вы научились нахальству?» Сухумов начал раздеваться. Отец Рафаил, попадья и Раиса начали снимать с него шубу. Он сконфузился, вырвался от них, сам снял ее с себя, повесил на вешалку и стал здороваться со всеми. «А вам книги, которые вы забыли в прошлый раз у меня, и маленький букет цветов из моей оранжереи», — сказал он Раисе и передал коробку с букетом и завязанные в бумагу книги. Раиса сконфузилась, вся вспыхнула, открыв коробку, а отец Рафаил и его супруга заговорили: «Ах, зачем вы это ее балуете? Право, не стоит она этого». Сухумова повели в гостиную и усадили на диван перед столом, покрытым белой вязаной филейной скатертью, на котором стояла лампа, обложенная вокруг альбомами с фотографическими карточками. Отец Рафаил сел направо от него в мягкое кресло, а матушка-попадья поместилась налево в такое же кресло. Очевидно, самовар и все относящееся до чаепития было уже готово, потому что Раиса тотчас же принесла поднос с двумя стаканами и чашкой чая и подала первому Сухумову. На подносе были вазочки с медом и двумя сортами варенья. «С вареницем. Вишневое и клубничное есть», — предлагала попадья. «Была у меня маленькая баночка персикового вареница. Помещица Пещерина мне подарила еще по осени. Варенье редкое у нас. Все берегла его и хотела сегодня вас угостить. Да уж извините, грех случился. Съели его. Так зря, стравили у нас некоторые люди», — прибавила она и улыбнулась. Отец Рафаил тяжело вздохнул и произнес: «И вообразите, старик тесть съел. Ох, крест это наш, великий крест. И ведь все до капельки съел без остатка». Сухумов, положив себе в стакан чая ложку вишневого варенья, недоумевающе смотрел на отца Рафаила. «Съел-с», — подтвердил тот. «Сам съел и ребятишкам нашим скормил. Вчера у нас большая служба была с водоосвещением. Сами знаете, служил я. Раиса пела на клиросе. Отправилась и она на воду», — кивнул он на жену. «А пока жена ходила в церковь, тесть своевольно сходил в чулан, взял оттуда банку варенья и съел ее вместе с нашими ребятишками. Сегодня начали искать, нет банки. Да уж ребятишки покаялись. Да-с, это истинное наслание на наш дом», — заключил он. «Ну, полно, не говори так», — снисходительно заметила отцу Рафаилу жена. «Ведь если бы батюшка в своем уме был, а то ведь он до малоумия, до детства дошел». «До малоумия дошел, однако ключ-то подобрать к чулану сумел. Наказание, истинное наказание, такой старик». «Да наказания тут немного», — улыбнулась матушка-попадья. «Пусть кушает, я не жалею. Но надо же так случиться, что он именно на эту банку напал с персиковым вареньем, а не на другую». Сухумов слушал и не знал, что ему говорить в ответ, с чего начать. Он искал глазами Раису, но ее не было в комнате. «Свадьбы у вас здесь в приходе не предвидятся?» — спросил он наконец, чтобы что-нибудь сказать. «Очень я интересуюсь крестьянскую свадьбу в деревне посмотреть». «Какие свадьбы?» махнул рукой отец Рафаил. «Год от году меньше свадеб. Молодые парни стали осторожны, не женятся, пока солдатского жребия не вынут. А попадет в солдаты, он уж не наш, вернется после службы только на побывку, а потом...» «Но не все же», — остановила его жена. «Есть такие, которые, вернувшись с солдатчины, и остаются в деревне». Ну да, есть. А все-таки добрую половину как помелом выметает из деревни. Городской жизни в солдатах вкусили, ну и его и тянет в город. Живет по местам. И ест слаще, и спит мягче. А деревня забыта. Там и женится на городской. Стоял на своем отец Рафаил. Сухомов не знал, как продолжить разговор. Он отмалчивался. В голове его была только Раиса. Для нее он и приехал. Отпив полстакана чаю, он открыл один из альбомов, лежавших на столе. Впереди всех оказалась фотография архиерея. «Наш преосвященный владыка», — отрекомендовал отец Рафаил, взглянув на портрет. «Не старый еще мужчина», — опять сказал Сухомов, чтобы что-нибудь сказать. «А можете вы думать, из военных. Когда-то в военной службе, говорят, служил офицер, драгунский офицер». «Да, это редко бывает. Хотя я знавал одного архимандрита из прокуроров. Он за границей проживает, состоит в одном небольшом городе, при тамошней православной церкви настоятелем». «Вас, заливным поросеночком со сметанкой, нельзя ли попотчевать, Леонид Платоныч?» «Нет, благодарю вас. Не могу. Я очень плотно позавтракал», — отвечал Сухомов. «Ах, какие вы! Зачем же вы это в гости покушавши приезжаете?» Матушка Попадья укоризненно покачала головой. «Наливочки рюмочку не прикажете ли?» — угощал Сухомова священник. «У нас есть особенное на морожке. Морожковое. Не пью, запрещено. Ведь доктор Нектарий Романович все еще держит меня на диете. А ведь морожка-то ягода целительная. Она и от водянки, она и от почек, она и... спирт, алкоголь. А алкоголь, он считает, для меня ядом. Да и вообще. Но много ли там спирту?» «Нет, я прибавила и спирту», — созналась попадья. — Ягода-то водянистая, она очень уж разжилила водку. Так я спирту. — А мне каждая капля спирта вредна, — говорил Сухомов. Отец Рафаил улыбнулся и сказал. — Хороший он человек, доктор Кладбищенский. И лекарь он хороший, и рука у него легкая. Наш брат-семинарист он, но очень уж на водку нападает. А иногда водка и исцеляет. Он как лекарство ее признает. Да, признает, но в редких случаях. Сухомов говорил, а сам думал о Раисе. «Когда же я с ней объяснюсь? Когда же я сделаю ей предложение? Хозяева меня совсем заполонили», — мелькало у него в голове. Он допил свой стакан чаю. «Еще стакашек. Теперь с клубничным вареньем или с метком», — заговорила матушка Попадья, видя, что стакан пуст. А уж из соседней комнаты в это время показалась Раиса с подносом и подошла к столу, чтобы взять пустой стакан гостя.